Нужно было делать выводы. Второй перенос и второй конфликт с двойником. Игорь, ставший пророком, и Ингви, выжелавший заделаться магом в мире без магии. Это уже не тянуло на совпадение, ближе к статистике, суть которой можно было передать одним коротким предложением. Сам виноват. «Нет, ты правда попробуй в Вирте пожить», продолжая подхихикивать, произнес Ингви. «Это тема, хотя на нижних ветках с графоном и дефолтными ограничениями туго. Но у меня же подписка годовая на пограничье, а она на средней ветви. В таверне «Красный угол» шлюхи такие чудеса вытворяют. Обязательно попробуй». «Да нужен мне твой Вирт». «Тогда давай так». Двойник вдруг сделался серьезным, как купец на важных переговорах, сразу же перестав походить на подростка. «Ты поднимаешь мне эску до десятки, и тогда я согласен на обратный перенос. Если ты найдешь способ, естественно. Я же правильно понимаю, что у нас биотоки должны совпадать и все такое. Но, типа, мне дома так все надоело, а тебе у себя, вот нас и поменяло. А теперь, если я не хочу возвращаться, то у нас ничего не выйдет». «Подлый сученыш. Я понятия не имею, как это работает». Раскрывать карты этому сволочному подростку бояре не собирался. Раунд он проиграл, но не бой. «Буду искать». «Сеть тебе в помощь, чел. Я пока у вас покуражусь. Если потом поменяемся, еще спасибо скажешь. Я тебе тут кредитов нафармлю. До конца жизни хватит. Ну, если не потрачу все. Ну че, все? Где тут логаут?» «Погоди». Чувствуя себя примерзко от необходимости обращаться к нему за помощью, Игорь все же произнес. «Растолкуй мне про ваш мир. Я ни черта не понимаю». «Да что там сложного? Ты что ли в игры никогда не играл?» «Представь себе». «Вот ты ископаемая!» Ингви снова заржал. «Ладно, в чем непонятка?» «Да во всем». «Ну, окей». Двойник демонстративно устало вздохнул и уселся на задницу. «Давай мануал тебе писать». За следующие пару часов память Игоря обогатилась на огромное количество сведений, важность которых ранее считал сомнительной. Но теперь он с жадностью заглатывал новые понятия, правила, саму философию жителей виртуальности. Туда же отправлялись неписанные законы Вирта, словарь игрового сленга, который боярин принял за изменившийся язык. Впрочем, так и было, ведь говорили на нем все обитатели мира грез. Ава, перс, ак, скин — слова, обозначающие игрового персонажа, цифровую оболочку человека. У каждого человека их было несколько. Одна ключевая, привязанная к внешнему виду и той самой нишке, оказавшейся номером идентификатора. Изменять ее возможности не было. Остальные же использовались для игр. Двойник рассказывал, как Бог на душу положит, то есть перепрыгивая с одной темы на другую, прерываясь в самом неожиданном месте или вовсе начиная объяснять середины. Игорь, однако, прекрасно умел систематизировать потоки информации, лишь бы было что, как говорится. Единственное, чтобы внятно уложить в голове весь этот словесный мусор, требовалась нешуточная сосредоточенность, а его порой накрывало волной гнева. Но в итоге все вроде бы получилось, и он стал обладателем сведений, почерпнуть которые в сети, да еще и с ограничением доступа к ней, было бы затруднительно. Мир, победивший монополии гигантских корпораций, не знал понятия конкуренции. В результате мир виртуальности был представлен не множеством конкурирующих платформ, а единой, но охватывающей все сферы иллюзорной жизни, владельцем которой являлась компания Unicode, более известная потребителям по названию своего детища — Древо Миров. Строго говоря, это была не игра, как думал Игорь сначала. Скорее, древо можно было назвать многоуровневой виртуальной вселенной, включающей в себя великое множество разноплановых миров для работы, развлечений и даже для частной жизни. Структура дерева выглядела следующим образом. Ствол, связывающий все. Корни, где располагались рабочие локации. Те самые шахты, про которые Игорь уже столько слышал. Нижние и средние ветви, собственно, игровое пространство. И крона, своего рода элизиум для богатеев, которые по каким-либо причинам желали проводить время не в реальности, а в Вирте. Корни, шахты, нижний мир – на самом деле рабочие локации не имели ничего общего ни с одним из этих названий. Не было там забоев, где люди кирками рубили неподатливую руду. Работали? Да, но вовсе не так, как могло показаться. Входили в соответствующую уровню квалификации локацию и удаленно управляли беспилотными модулями. Космическими баржами, доставляющими руду и лед с пояса астероидов на перерабатывающие заводы на Луне, шахтерскими беспилотниками эту руду добывающими, роботами-уборщиками, ремонтниками, переработчиками. Боярин пришел в восхищение, как власти этого мира все устроили. Сами же, погруженные в виртуальность люди, заботились о себе. Замкнутая система, в которой не оставалось риска для жизни, цифровой копии, управляющей модулем ремонтника, плевать на уровень радиации или опасность метеоритного потока. Правда, когда вспомнил, что его теперь ждет примерно такая вот работа, поумерил восторге.